Глава вторая. Вита. «Мам, хватит!» – прошу я устало. «Мне утром рано вставать. Дай мне спокойно лечь спать. То, что ты содержишь нас, не дает тебе права говорить со мной в подобном тоне», – не сдается мама. «Почему ты позволяешь себе приходить в такое время?» «Я взяла дополнительную смену. О чем сказала тебе перед тем, как уйти?» Вздыхаю я, по опыту зная, что она не успокоится, пока не доведет меня. Я совершенно не понимала ее. Такое ощущение, что чем больше я старалась, тем больше ее это раздражало. «Будь твой отец тут, ты не посмела бы так со мной разговаривать. Я?» «Но его тут нет. Он ушел, бросив нас. Ему плевать», – не выдерживаю я. «Скажи спасибо, что хотя бы не выгнал нас на улицу и оставил квартиру. Психую я?» И, схватив свою пижаму, скрываюсь в ванной. Скудная однушка не в самом лучшем районе, единственная, за что можно быть благодарной отцу. Да и ее он, кажется, оставил лишь потому, что не хотел таскаться по судам, ведь квартира была куплена в браке, да и с использованием материнского капитала. Еще и мама согласилась не требовать алименты, если он уступит нам жилье. «Ита!» – отвлекает меня робкий стук в дверь. «Брат!» Тот, ради кого я терплю все тягости и невзгоды. Работая, не зная усталости, и учусь, надеясь на светлое будущее. Сейчас выйду, отвечаю ему и, быстро закончив с душем, одеваюсь. «Опять вы ругались?» – вздыхает он, стоит мне открыть дверь. «Я слышал». «Ничего нового». Треплю его по волосам. «Пойдем спать. Ты давно уже должен быть в кровати». «Я пил чай», отвечает он мне и, развернув свое инвалидное кресло, катит в сторону единственной комнаты. Мы с Костей спим на диване, а мама на полу. С тех пор, как случилась авария, она предпочла отдалиться от него, что не осталось незамеченным братом. Он еще ребенок, но понимает, что все изменилось. «Ты помнишь свое обещание?» После того, как я перекладываю его с кресла на диван, спрашивает брат. «Конечно. Послезавтра в универе выходной, так что мы, как я и обещала, отправимся в парк. Целую его в макушку. Раз в месяц я выбиралась с Костей куда-нибудь развеяться. Бедный ребенок и так проводил все свои дни в тусклой квартире. Так что, несмотря на то, что мы не могли позволить себе лишние траты, я специально брала дополнительные смены, чтобы обеспечить наш досуг. Быстрее бы настало послезавтра», со вздохом говорит брат. «Наступит», – усмехнулась я, поправляя на нем покрывало. «Спи». «Эй, конфетка, не хочешь сесть со мной? Сегодня место свободно», – усмехается Паша, когда я прохожу мимо его стола. «Оставь ее, птаха. Зачем тебе эта мышка?» – ревниво вступает Марика, которая спит и видит себя вместе с Соболевым. Молча иду к своему месту и достаю тетрадь с лекцией. Становиться предметом шуток местной элиты нет никакого желания. На самом деле, единственное мое желание – это сон. Кто бы знал, каких трудов мне стоило встать сегодня с постели, все бы отдала, чтобы забить на лекции и остаться в своей теплой кровати, но, к сожалению, для меня это слишком большая роскошь. Учеба для меня – это начальная ступень к успеху. Чудо уже то, что я попала в университет, куда простым людям закрыта дорога. Хорошо, что я всегда прилежно училась и смогла получить стипендию, благодаря которой и получила шанс на поступление в этот университет. Теперь главное – стать одной из лучших учениц, что будет нетрудно, учитывая, что местная золотая молодежь думает обо всем, кроме учебы. Если стану лучшей, автоматически получу работу в одной из крупнейших юридических фирм в городе. Жаль, что принадлежит она отцу Соболева, но это уже мелочи. При таком раскладе я с легкостью накоплю на операцию для Костика к его 18 годам, ведь раньше нам ее все равно не проведут, даже при наличии денег. А денег у нас нет и не будет, если я не заработаю. Мама не способна на это, отец слился. Так что вся надежда на меня. Знаю, что любая другая 19-летняя девушка на моем месте не стала бы брать на себя ответственность и пытаться делать все, чтобы оплатить лечение брата, ведь по сути, отвечают-то за него родители, а не сестра. Только вот Костя был для меня не просто братом. Наверное, дело в разнице в возрасте, но я воспринимала его больше как нашего общего с мамой ребенка, чем брата. «Слушай, а что Соболев опять к тебе пристал?» – спрашивает меня соседка шепотом, прерывая мои мысли. «Фиг знает, видимо, заняться больше нечем», – безразлично отвечаю Ане, не желая развивать эту тему. «Эх, я бы на твоем месте приняла предложение Птахе сесть с ним. Вдруг бы что-то вышло». «Вышло что?» – усмехаюсь я над ее наивностью. «Ну там, отношения и все дела», – мечтательно говорит Аня. «Не просто же так он все время тебя задевает. Это как мальчишки в школе дергают за косички именно тех девочек, которые им нравятся». Я молча качаю головой, не веря, что кто-то может быть столь наивен в наше время. Но учитывая, какая Аня мечтательница, ничего удивительного в общем-то и нет. Несмотря на то, что является дочерью богатых родителей, сама приятельница довольно простая и доброжелательная, в отличие от остальных однокурсников, которые воротили от меня нос. Ведь я не являлась частью их элиты.